Глава 5. О том, как проявлялась воля Божия в Господе нашем Иисусе Христе и в каких преимущественно поступках мы должны сообразоваться с нею. Святой Киприан, красноречивый и богоугодный карфагенский архиерей и неустрашимый мученик, оставил нам краткое начертание христианских добродетелей или всего того, чего требует божественная воля от своих рабов и взыскивает с них. При составлении этого начертания святой архипастырь желал изобразить в храмах, а более всего в сердцах, христианский образ или зерцало поведения и совершенство жития христианского. Не бесполезно и желательно все то, что угодно воле Божьей, чему Христос учил и что сам Он исполнял на деле, расположить в кратких выражениях каждую добродетель в следующем порядке. Смирение в жизни, в мыслях и поступках, непоколебимое мужество в вере, скромность и разборчивость в употреблении слов и других выражений наших мыслей и чувств. В делах должна быть правда и истина, в отношениях к другим — милосердие, в отношении нравов — исправление, никаких обид не творить, сделанную нам обиду благодушно и терпеливо переносить, со всеми жить мирно, Бога любить всем сердцем, любить Бога, ибо Он Отец, бояться Его, ибо Он Бог. Иисуса Христа не сравнивать ни с кем из разумно свободных существ, как земных, так и небесных. Сердечной любовью соединяться с Ним. К честному кресту Его, вообще к христовым страданиям за нас и крестной Его смерти, быть истинно внимательными и поклоняться Ему со страхом по греховности своей и надеждой на крестные заслуги Христовы для нашего искупления. В беседах, разговорах и в суждениях о Пресвятом имени и достоинстве Христа Спасителя нашего быть твердыми и постоянными во всем том, что касается нашего вероисповедания. В ответах нашим совопросникам отвечать смело, без всякого колебания, во что мы веруем и что исповедуем, как несомненную истину. В час смерти, тем более смерти за исповедание Христа, иметь непоколебимое мужество, которым заслужим венец исповедников Христовых до самой и в самой смерти нашей. Это значит, что мы должны в земной жизни вести себя как сыновья и дочери Божьи, как сонаследники Христовы, то есть хранить заповедь Божию, исполнять во всем волю Отца Небесного. 1. Из всех означенных выше киприановых предложений должно всегда крепко держать в уме и в памяти преимущественно 7, 8, 9 и 10 предложения. То есть не причинять никому никакой обиды, нанесенную нам обиду благодушно претерпевать, с ближними жить в мире, Бога любить всем сердцем. В этом весьма часто и многократно тяжко грешим мы, слабые и неразумные. Волю Божию, когда она не спосылает нам многоразличные дарования, душевные и вещественные, мы охотно принимаем и сердечно предаемся ей. Когда же по воле Божьей, без которой ничто, кроме греха, не делается в мире, постигают нас разные наказания, обиды, лишения, тогда мы ропщим, то есть не признаем воли Божьей в постигших нас бедах или неприятностях, и как от неблаговоления Божия отвращаемся от них, приписывая их человеческой злобе, нерасположенности к нам, зависти и тому подобным греховным побуждениям со стороны других, не понимая, что самый чужой грех, причинивший нам зло, допускается Богом в наказание нам для нашего же исправления. В этом состоит величайшее ослепление и непонимание наше истинного значения ниспосылаемых нам промыслом бедствий. Да будет же нам известно, что по всей широте земной и высоте небесной ничто не делается и не происходит что бы оно ни происходило, от первобытной причины воли Божьей. Один грех составляет исключение из сказанного выше. Он получил свое начало и происхождение от лукавого духа лжи, противящегося Богу и истине. Об этом свидетельствует само Слово Божье, изреченное устами Христа, Сына Божия, святых пророков и апостолов. Пророк Иеремия со слезами взывает, кто найдется такой, который бы сказал: «Бывает и то, чему Господь не повелел быть». Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? И зачем же ропщет, сетует человек живущий? Сетуй каждый на свои грехи, но не на грехи чужие. Когда злобно преследующие Иисуса Христа иудеи утверждали, что их Отец Бог, Спаситель отвечал: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел. Он послал Меня. Ваш Отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». О, как несмысленно бесстыден тот человек, который утверждает, что все в мире доброе и злое бывает без содействия или попущения воли Божьей. Святой Кассиан ясно выразился: «Веровать нам должно, что ничего в мире не делается без воли Божьей, которая или приводит доброе дело в совершение многоразличными, часто непостижимыми путями, или же только допускает свершиться злу с тем, чтобы оно обратилось в добро для пострадавшего». Древние язычники выдумали исполинов, которые, соединясь вместе, начали войну против богов, чтобы выгнать их с Олимпа. Но христианам мифологические басни неприличны. Оставим их. Я обращаюсь к вам, к тем, которые жалуются, печалятся и скорбят об обидах и несчастьях. Вы подобны упомянутым исполинам. Те хотели низринуть своих богов с Олимпа. Вы же делаете не иное, что и они. Вы в гордости и дерзости своей хотели бы у Всевышнего отнять скипетр мироправления и лишить вселенную промысла Божия. Вся сотворенная природа беспрекословно служит, повинуется и подчиняется законам Верховного Законодателя. А прекраснейший из творений человек один поднимает бунт против Создателя своего и хочет сопротивляться всемогущему. Зачем мы тщетно негодуем? Все неприятные для нас наказания и чувствительные вразумления болезнями, потерями и другими бедствиями не спосылаются Богом для нашего исправления и сохранения в обществе внешнего порядка и внутренней, богоугодной жизни. Вследствие непорядочности и греховности целой общины в одном месте земля поглощает целые города, что происходит по благоволению Божию, в другом месте многие тысячи людей погубила моровая язва, случилось это по провидению Божию. Сколько бывает разбоев, войн, тиранов, все это происходит по Божьему попущению. Но оставим перечисление общественных бедствий и обратимся к частным. Твой враг, о брат мой любезный, похитил у тебя имущество. Другой оскорбил твою честь. Третий другими различными обидами опечалил тебя. Все это было тебе не только по Божию попущению, но и по неспосланию свыше. Будь уверен в этом совершенно, ибо все посылается от Бога. Поэтому божественная воля не только требует от нас, чтобы мы никого не обижали и были справедливы не потому только, будто бы мы не в состоянии отомстить своим противникам, но Бог желает, чтобы мы благодушно и терпеливо переносили нанесенные обиды и со всеми сохраняли мир, даже и в том случае, когда они не живут и не хотят жить с нами мирно. Чтобы яснее познать нам тайны воли Божьей, припомним вкратце уже изложенное нами выше учение о ней.